Глава третья. Я не любила носить пальто, ведь от снега оно становилось невыносимо тяжелым. Поэтому предпочитала куртки как более удобную альтернативу. Жаль, в этом мире об удобной альтернативе не думали. Каждый предмет женского гардероба здесь был создан изощренным маньяком. Длинные юбки, которые волочились по полу, желая запутать ноги и свалить тебя лицом в грязь. Корсеты, которые сжимали талию до таких размеров, что становилось невозможно дышать. Даже нижнее белье. Вместо нормальных трусов – подштанники, которые так же, как и вся одежда, промокли до нитки и тянули мое достоинство на дно. А ведь я похудела. Явно до падения с лестницы Валерий была более округлых форм, ведь панталоны так и желали сползти. Все эти килограммы, пропитанные грязной водой, я доблестно тащила на себе, пытаясь поскорее добраться до поместья, но Дэйн Райс и шанса мне не дал. И правильно, на нем были удобные штаны и, я уверена, не менее удобные сапоги. «Вы куда-то спешите, леди Райс?» Раздалась насмешливая сзади. И еще через пару шагов Дэйн возник передо мной. Я решила не отвечать на этот вопрос, а лучше быстрее двигать ногами. Но Дэйн не отставал. Он преградил мне дорогу. «Кажется, вам что-то мешает двигаться быстрее. Должно быть грязь. С ней тяжелее ходится, да и живется». «Вы издеваетесь?» Зашипела я, глядя в наглые серые глаза. Дэйна моя злость не впечатлила. «У вас есть еще время признаться, Валерий. Обещаю, что учту чистосердечное в суде», — сказал он. «В том самом суде, в котором вынесли вердикт, что я невиновна», — сказала я, стараясь как можно прямее держаться, даже под грузом тяжеленного подола, который так и тянул сделать мостик назад. Спина и правда затекла. Но, думаю, устраивать сеанс гимнастики при лорде не стоило. Для него я и так, как он высказался на суде, падшая девица. «Вы должны понимать», — серые глаза слегка вспыхнули красным, «стоит мне переступить порог дома, и я найду то, за что вас посадят на пожизненное», или отправят на плаху. Не лучше ли одуматься, пока я предлагаю сделку? Сделку? Стоит хоть заикнуться о найденной склянке, как меня тут же повяжут и отправят крысам. Я попыталась обогнуть Дэйна, но мне не хватило ловкости. Мы столкнулись буквально лицом к лицу. Серые глаза окончательно залило огнем. Жуткое проявление магии, к которому я еще не привыкла. «Ну же, Валерий, расскажите мне то, что скрываете. Каждый желает очистить душу. Я верю, что у вас должно быть достоинство». Его голос прозвучал вкрадчиво, по телу прошлась волна мурашек и неожиданно посетила мысль, а не рассказать ли ему правду, что я попаданка и никакая не Валерия, и никого точно не убивала. Разум тут же повысил голос, привлекая внимание. «Давай, Лера, расскажи», – советовал он. «И тогда вместо темницы скоротаешь век в месте для душевнобольных. Прекрасная альтернатива». Я мотнула головой, прогоняя наваждение. «Хватит с меня откровенных разговоров». «Что вы делаете?» – спросил Дэйн, когда я потянула таки панталоны под юбкой. «Поправляю свое достоинство», – выдохнула я, почувствовав, что, наконец, моя честь в безопасности. Даже дышать легче стало. После этого повернулась и поползла к особняку. «Вы ведете себя вызывающе», – рявкнул он. «А по-вашему, потеряя я свое нижнее белье, было бы лучше, лорд Дэйн?» – спросила я, радуясь, что скоро скину все это безобразие. Дэйн отстал, должно быть, сильно впечатлился моими фокусами. И я почти попала домой, как неожиданно почувствовала холод. Тело затрясло, так как следом за холодом тело прошиб жар. Я повернула голову и увидела ее. Маленькая девочка в рваном платьице появилась на миг, а после исчезла, словно ее никогда и не было. Голова начала сильно кружиться, и в поисках точки опоры я облокотилась об одной из колонн. «Что с тобой?» – спросил Дэйн и сделал шаг вперед. Но я уже не смогла ответить. Тьма заволокла глаза, напоминая причину, по которой я оказалась в этом мире.